Я собираюсь заехать к ней в пятницу, ближе к полуночи, и рассказать о своей женитьбе, хотя наверняка она уже знает об этом. Если хочешь, могу замолвить за тебя словечко. Биллингтон улыбнулся и отпил из бокала, который держал в руке. Я был бы весьма признателен тебе. По правде говоря, я даже рад, что ты проявил к ней интерес. Она милая женщина, и мне было бы неприятно думать, что она одинока. Прекрасно. Биллингтон похлопал Данфорда по спине. Пожалуй, я вернусь в дом. В любую минуту может появиться хорошенькая и неглупая дебютантка. Данфорд кивнул ему и проводил Биллингтона взглядом. Через несколько секунд он и сам пошел к дому. Сара Джейн улыбнулась, раздумывая, как может использовать услышанное. Она не могла с уверенностью сказать, что ее так раздражало в мисс Генриетте Барретт. Быть может, ее злило то, что Данфорд был так увлечен этой девчонкой, в то время как она, Сара Джейн, вот уже около года безуспешно охотится на него. И, судя по всему, эта мисс Генри отвечала на его чувства взаимностью. Во всяком случае, смотрит она на Данфорда как на Бога. Сара Джейн подумала, что именно это и раздражает ее в Генри больше всего. Она сама была так же юна и невинна, когда родители выдали ее замуж за лорда Уолкотта, отъявленного распутника, который был втрое старше своей невесты. Сара Джейн находила утешение в многочисленных любовных связях, как правило, с женатыми мужчинами. Генри тоже прозреет, когда она поймет, что, женившись, мужчины недолго остаются верны своим женам. Она подняла голову. Почему бы не преподать Генри этот маленький урок? В этом нет ничего дурного, рассуждала Сара Джейн. Рано или поздно Генри все равно узнает печальную правду о семейной жизни в высшем свете. Так не лучше ли предупредить ее заранее? Если посмотреть на эту затею с такой точки зрения, можно с уверенностью сказать, что она окажет Генри услугу. В любом отношении лучше вступать в семейную жизнь с открытыми глазами, чем пережить потом страшное разочарование. Переполненная благих намерений, Сара Джейн вернулась в дом, и на ее губах змеилась довольная улыбка. Генри чуть не свернула шею, пытаясь отыскать Данфорда в толпе. Куда же он мог подеваться? Целых полчаса она только и делала, что отвечала на вопросы по поводу их скорой свадьбы. Пора бы и ему принять в этом участие. «Могу я поздравить вас с предстоящим событием?» Генри вздохнула и повернулась к очередной доброжелательнице. Глаза ее сделались совсем круглыми, когда она увидела, что это Сара Джейн. «Добрый вечер, леди Уолкотт», — ответила она прохладно. Эта женщина чуть не кинулась Данфорду на шею при их последней встрече. «Какая неожиданность!» «Почему же неожиданность?» Сара Джейн изобразила удивление. «Разве я не могу пожелать другой женщине счастья в семье?»